Утром 25 июля я проснулась свободной, как птица. Блаженствуя, я растянулась на кровати и взяла книгу. Мне больше не надо было ходить на уроки. Я позаботилась обо всех женщинах, живущих в доме. И теперь нужно было позаботиться исключительно о тех, кто по-настоящему от меня зависел. Куника и маме Масака. Куника мечтала открыть ресторан, и я обещала поддержать ее в течение 3 лет, пока идет организация нового предприятия. Если бы бизнес получился успешным, она могла продолжать самостоятельно. Если же нет, просто закрыть. Она решила назвать ресторан «Офукура но Адзи» или «Мамина домашняя стряпня». Единственным человеком, кто не хотел идти своей дорогой, была мама Масака. Я терпеливо объясняла ей свои планы снова и снова, но она ничего не понимала. Привыкнув зависеть от других, она не хотела иной жизни. Ей, в общем-то, нравилось, как обстоят дела. Что мне было делать? Я не могла выгнать ее на улицу. Некогда, провозгласив себя членом семьи Ивасаки, я взяла на себя серьезную ответственность, дело чести ее выдержать. Мы с мамой имели диаметрально противоположные мнения о том, что значит быть Ататори. Я понимала так, что тетушка Оима имела в виду то, что я буду носить фамилию Ивасаки дальше и сохранять непрерывность династии. Я не считала, что должна вести Окия. Мама Масака хотела вести Окия дальше. Минитян, ты не становишься моложе. Ты начала уже думать, кто будет твоей Ататори? Как-то спросила она. Пришло время поговорить откровенно. Мама, пожалуйста, пойми. Мне не хочется руководить Окия. Я устала от этого бизнеса и хочу уйти. Если бы это зависело только от меня, я бы закрыла его уже завтра. Однако есть альтернатива. Если ты хочешь, чтобы Окия продолжал работать, я откажусь от наследства, и ты сможешь найти другую Ататори. Я дам тебе денег, и вы сможете продолжать заниматься этим, а я снова стану Танака. О чем ты говоришь? Ты моя дочь. Как я могу заменить тебя? Если ты хочешь закрыть Окия, значит, так и будет. Это было не совсем то, что я хотела услышать. Наполовину я надеялась, что она примет предложение и снимет с меня ответственность за нее и за Окия. Однако жизнь никогда не бывает легкой. «Хорошо, мама», — сказала я. «Я понимаю. Давай договоримся. Ты можешь остаться со мной, но при одном условии. Мне хочется, чтобы ты пообещала никогда не вмешиваться в мои дела. Даже если ты считаешь, что я совершаю ошибку. Ты должна позволить мне делать так, как я считаю нужным. Если ты пообещаешь это, я буду заботиться о тебе всю жизнь». Она согласилась и, наконец, дала разрешение снести Окия и построить дом моей мечты. У меня не было чувства вины, когда я закрывала Окия. Я отдала Гионкобу все, что имела, но он уже не давал ничего того, что мне было нужно. У меня не было никаких сомнений. Купив большую квартиру, мы жили в ней, пока строился новый дом. Упаковав все драгоценные костюмы и предметы, бывшие собственностью Окия, я бережно хранила их в новом доме. 15 октября 1980 года здание было построено. По совету мамы Масака мне пришлось изменить первоначальные планы. И дом получился 3-этажным вместо 5-этажного. Хотя это было намного лучше, чем ничего. На 1-м этаже я открыла новый Холихок Клаб, а Куника свой ресторан. Мы переехали в квартиру на 2-м этаже. Я все еще надеялась открыть на 3-м этаже салон красоты. Но пока мы использовали его частично для гостей и в качестве хранилища. Я наслаждалась непринужденностью своей новой жизни. От одного из своих бывших клиентов я узнала о гольфе. Несколько недель я брала частные уроки и вскоре набрала до 80-90 очков. Никто не мог поверить, но я думаю, что, как и баскетбол, гольф не был для меня сложным, поскольку танцы отточили мое чувство равновесия и дали удивительную способность чувствовать собственное тело. Начав серьезно изучать бизнес салонов красоты, я составляла собственные планы. Мне удалось протестировать огромное количество товаров и встретиться с различными экспертами в этой области. Один из моих клиентов предложил представить меня первоклассному стилисту в Токио, который мог оказаться полезным. Его жена организовала встречу и согласилась провести знакомство. Приехав в Токио, я позвонила миссис С., чтобы окончательно обговорить детали. Она предложила зайти поболтать, и чтобы убить время, я приняла приглашение. Миссис С. встретила меня очень радушно и проводила в гостиную. Там на стене висел самый прекрасный из всех виденных мною ранее рисунков. На картине была изображена девятихвостая лисица. Кто рисовал это? Поинтересовалась я, интуитивно чувствуя важность происходящего. Не правда ли она хороша? Она принадлежит художнику, его зовут Дзиничиро Сато. Я учусь вместе с ним. Его карьера только начинается, но он очень и очень талантлив. Я покачнулась от неожиданной мысли. Я должна представить миру этого художника. Я точно знала, что именно это я и собираюсь сделать. Будто кто-то назначил меня. Я засыпала миссис С. вопросами о художнике, но вскоре наступило время встречи с Тошо, пригласившим меня на ужин. К счастью, на протяжении последних 5 лет мы сумели сохранить свою дружбу. Миссис С. и я встретились со стилистом позже, в этот же вечер. «Встретимся в пабе «Кардинал» в Рапонзи в 10:30», сказала я, поблагодарив ее за гостеприимство, и ушла. Тошо и я хорошо поужинали, и он привез меня в свой офис. Ему хотелось знать мое мнение о том, над чем он работал в настоящий момент. Мы смотрели запись на видео и обсуждали ее. Затем он настоял на том, чтобы самому отвезти меня в Рапонзи. Я опоздала всего на несколько минут. Мне показалось, что я ошиблась, что вижу миссис С., как у Ника я близорука, так как женщина сидела с 2 мужчинами, а не с 1, как я ожидала. Они стали махать мне, и, улыбнувшись, я подошла к ним. Один из молодых людей был очень молод и красив. Миссис С. представила меня стилисту. Это был первый незнакомец. Затем она повернулась ко второму мужчине. «А это Дзиничиро Сато, художник, чья картина вам так понравилась», — сказала она. «Но вы так молоды», — вырвалось у меня. «Я не так сильно уверен в этом», — усмехнулся он. Ему было 29. «Мне очень понравилась картина», — без колебания заявила я. «Можно ли купить ее у вас?» «Можете просто взять ее», — ответил он. «Берите, она ваша». Я была ошеломлена. «Нет-нет, я не могу принять такой подарок», — сказала я. «Он слишком дорогой». «Кроме того, если я не заплачу, то не почувствую картину своей». Он даже слышать об этом не хотел. «Если вам нравится картина, я хочу, чтобы она была вашей». Его голос звучал абсолютно искренне. Миссис С. была с ним согласна. «Дорогая, думаю, вам стоит принять его предложение», — сказала она. «Хорошо», — решила я. «В таком случае я с благодарностью принимаю картину. Но обязательно отблагодарю вас в будущем». Я не представляла, насколько пророческими оказались мои слова. Однако я так мало говорила со стилистом, что нам пришлось назначить еще одну встречу на следующий вечер. На протяжении нескольких следующих недель я еще несколько раз встречалась с Дином. Казалось, он появлялся везде, где я встречалась с миссис С. В начале ноября меня пригласили на домашнюю вечеринку, и он был там. Он долго смотрел на меня, но я не слишком над этим задумывалась. Он был очень остроумным и веселым. 6 ноября мне позвонила миссис С. «Минека-сан», — проговорила она. «Мне надо побеседовать с вами о важном деле. Мистер Сато попросил меня поговорить от его имени. Он просит вас стать его женой». Я думала, она шутит. И что-то саркастично ответила. Но она настаивала, что говорит совершенно серьезно. «В таком случае», — ответила я, — «передайте ему, что я даже не буду думать о его предложении». Но она продолжала мне звонить каждое утро, ровно в 10 часов, чтобы повторить его предложение. Это начинало надоедать. Однако она делала то же самое и с ним. Она была умной женщиной. В конце концов, Дин позвонил мне и прокричал, чтобы я оставила его в покое. Я проорала, что ничего не делала, и что это он должен оставить меня в покое. Наконец мы разобрались, что это дело рук миссис С. Мы расстроились. Дзин попросил о встрече, чтобы извиниться. Вместо того, чтобы извиниться, он сделал мне предложение. Я отказалась. Он вернулся через несколько дней, приведя с собой миссис С. И снова сделал предложение. Я снова отказалась. Должна признаться, я была заинтригована его дерзостью. Но мои отказы, кажется, не смущали его. Он пришел снова и снова сделал предложение. Вопреки самой себе я стала задумываться. Я почти не знала этого человека, но у него было то, что я искала. Мне хотелось удержать эстетический блеск угасающей фамилии Ивасаки. Введение в семью великого художника было одним из путей. Один был невероятно талантлив. В этом я не сомневалась ни минуты. Я верила тогда и верю сейчас, что однажды Дин будет удостоен звания «Здравствующее сокровище нации». Дело не только в том, что он талантлив. У него есть степень магистра по истории искусств одной из лучших школ Японии, школы Гейдай в Токио, и он обладает обширными знаниями в этой области. Я не становилась моложе. Мне хотелось иметь детей и узнать, что значит быть замужем. Дин был таким милым. В нем не было ничего, что вызывало бы протест. Я решила взять новый старт. На его четвертое предложение я дала согласие, но при одном условии. Я заставила его пообещать мне, что он даст мне развод через 3 месяца, если я не буду счастлива. Мы поженились 2 декабря, через 23 дня после знакомства.